Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней встречи – ларингит и круп. Что это такое? От чего бывает? Как родители могут помочь своему ребенку? Пойдемте, поговорим об этом. Программа выходит за підтримки торгової марки «Барні». Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня наша тема – два непростых слова – круп и ларингит. Слова умные, ученые, не все даже знают, что это такое. Вы знаете, что это такое, Луиза Васильевна? Нет, такие страшные слова, заболеть вообще, я думаю, то это... То есть слова настолько страшные, что вам уже даже и болеть не хочется. Хорошо, ну, коль скоро даже наша все знающая Луиза Васильевна не знает, что такое ларингит и круп, давайте посмотрим, что же думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Ларингит – это когда человек это пьет, тогда ему становится плохо. Ну, голос, да, пропадает. Ну, у меня был хрип, и я кашляла. Когда я проснулась, была вся мокрая, у меня поднялась температура, и мне было плохо. Было, было. Когда я еще глотал, тогда мне было трудно глотать. Вот так вот глотал, и у меня все заболело. Тут. Мне было очень плохо, я много кашляла. Я ездила в поликлинику, делала анализ крови, где на руке и на пальце даже. Да, у нас болело горло, то мы к стоматологу ходили. Ну, давали мне лекарства, антибиотики разные. Еще гасистники ставила. Мне такой прозрачный лимонад давали. А мама мне дает пис-пис. Бывает, что меня зовут Алис, давай леголем мазать, чтоб кака дальше туда не пролезала. А я ни за что. А потом я хавкую эту гадость. А когда закрытым ртом чихаю, то так сопли выходят. Ребята, мы видим, что наши эксперты, они, в общем-то, в лечении как бы разбираются, да, но в терминологии не очень. Поэтому давайте с самого начала. Очень просто все, ничего тут особенного нету. Я даже продемонстрирую свои художественные способности. Нарисую голову. О, голову. А вот тут, как вы знаете, сразу за головой, это все знают, в школе учили, начинается шея, да? И вот здесь вот в шее находится орган, который называется гортань. В гортань попадает воздух, который из носоглотки идет вниз в легкие. Это знают все, да? Вот гортань, если мы рассмотрим эту трубочку, она имеет вид, похожий на песочные часы. И в ее самом узком месте находятся голосовые связки, посредством которых мы разговариваем. А если честно, самое-самое узкое место в гортани находится сразу ниже голосовых связок, вот здесь. Вот здесь самое узкое место. Так вот, воспаление гортани называется словом ларингит. Это понятно? Все, замечательно. Так вот, бывает такое воспаление гортани, когда гортань суживается при этом. То есть она становится намного тоньше, и воздуху трудно по ней пройти. И вот такой ларингит, при котором воздуху трудно пройти, называется словом стенозирующий ларингит. Стеноз – это сужение органа. Все пока понятно? Молодцы. Так вот, оказывается, стенозирующий ларингит может быть... Например, из-за аллергии, из-за инфекции, из-за, например, вдыхания горячего пара, как ожог, правда? Так вот, круп – это стенозирующий ларингит, который возникает при инфекционных болезнях. То есть не может быть никакого аллергического крупа. Круп всегда при инфекциях. Понятно? Да. Замечательно. Еще... По этому поводу. То есть не может существовать такого диагноза. Круп. Врачи всегда сначала произносят название инфекционной болезни, а потом говорят «круп». И оказывается, чаще всего с незапамятных времен круп возникал при очень опасной болезни, которая как называется? Дифтерия. И такой круп с незапамятных времен назывался истинным крупом. Слава богу, благодаря прививкам дифтерия стала огромной редкостью, но на смену дифтерийному крупу пришел круп при острых респираторных вирусных инфекциях. И именно такой круп является очень частым поводом для встреч мам и детей с докторами. Да, вот у вас была Ивана Слабошпицкая со своим сыном Марьяном. Да, и мы как раз именно про круп и говорили. Да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У Иваны Слабошпицкой два сына, Марьян и Филипп. К сожалению, им уже знаком невеселый маршрут. Температура, лающий кашель, изменение голоса, затрудненное дыхание. Иван тогда уже читала Комаровского и не паниковала. Ведь главное знать, что делать. Когда же она встретилась с доктором лично, тогда о чем зашел разговор? 3,5 года был банальный ОРВИ, который перешел в... Там горло стало болеть, а потом началось неожиданное, начался лающий кашель, начал опускаться голос, исчезать, это была зима, и что делать, не знаю, то есть мы даже неотложку не стали вызывать, а поехали сами в скорая помощь. Да, то есть, смотрите, вы произнесли два симптома, да? А, температура еще. Была высокая, температура, да. Так, был. Изменение голоса, да? Падающий голос. Что было с кашлем? Кашель стал лающим. Лающий то есть он кашель. Абсолютно нетипичный, потому что когда просто кашель, его отличает. То есть этот кашель вы сразу определили, да. Что он не такой, как всегда, правда? Не такой, как всегда, но что это и кто это, конечно... А как дыхание было? Затрудненное было дыхание? Затрудненное. То есть я, собственно говоря, к чему подвожу? Угу. К тому, что вот сейчас вот в очень кратком описании мы, во-первых, можем объяснить всем, что такое круп. На самом деле... Ваша ситуация, я сразу скажу, она не очень стандартная. Я объясню почему. Я это говорю как человек, который 10 лет своей жизни заведовал отделением, где лечились все крупы нашей области, например. То есть чего-чего, вот на этих болячек, вот крупов я в своей жизни видел, ну, минимум 15 тысяч штук, минимум. Так вот, редко бывает такое, чтобы у ребенка первый в жизни круп был в 3,5 годика. Очень редко. А, кстати, вы ходили в детский сад или нет? Ну, в тот период мы там похаживали. Похаживали, да, похаживали. А до этого нет, да? Нет. Потому что, я почему это рассказываю? Потому что, например, круп, он чаще всего вызывается особым вирусом. Это называется вирус парагриппа. И, как правило, вирус парагриппа, он очень широко распространен, но его все цепляют в детстве. И обычно тогда, когда ребенок начинает активно общаться. То есть, когда он выходит на площадку, ходит с мамой в магазины. То есть, вот обычно это приходится на возраст там, от 6 месяцев до 2 лет. Ребенку не встретиться с вирусом парагриппа до 3 лет, ну, очень сложно. Но в вашей ситуации это вот так произошло. Но, опять-таки, это тоже явная закономерность, что если первая встреча происходит поздно, то, как правило, первый круп очень-очень тяжелый. Да. И, собственно говоря... Удивительно то, что диагноз, вот этот диагноз круп, его может поставить любая мама, руководствуясь 3 симптомами, о которых вы, собственно говоря, уже и сказали. То есть на самом деле, вот если сейчас мы будем читать лекцию студентам, то мама в 5 словах произнесла все, что надо. На самом деле. Она сказала, что было повышение температуры. То есть она указала на то, что это именно круп, была инфекция, да? И назвала 3 главных симптома, по которым ставится диагноз. Это первое. Затрудненное дыхание, изменение голоса и лающий кашель. И вот если вы это услышали, эта ситуация опасная. И ни о каком самолечении речь не может идти. На самом-то деле, когда мама один раз в жизни это уже вместе с доктором диагностировала, то у нее уже есть четкий алгоритм действий. И неудивительно... Да, правда. Правда ведь, да? Да? То есть вы уже сейчас, если он я сейчас засипит... специалист по крупу. Да, да. Но, и, кстати, я вам хочу сказать, что есть совершенно вот четкая закономерность. Первый круп самый тяжелый не только потому, что вот организм так реагирует на вирус, а он самый тяжелый потому... что мамы не знают, как помогать. Угу. Первый раз. во вторые разы они уже знают, что дать, куда бежать и что делать. Да, это правда. Правда ведь, да? И таким образом получается, что именно при крупе знание родителями алгоритма последовательности действий может играть огромную роль, огромную, потому что от вас очень много зависит. А ты сам помнишь, как у тебя был круп? Да, стеноз. Как это было? Тяжело тебе было дышать? Да. А что было тяжело, вдохнуть или выдохнуть? Вспомни. Вдохнуть. Молодец. Вот, кстати, обратите внимание, что практически этот симптом, тяжело вдохнуть или выдохнуть, тоже очень удобный, потому что если тяжело вдохнуть, то это именно круп. При поражении легких, при бронхитах, астме, пневмонии, как правило, наоборот, тяжело выдохнуть. А именно при крупе затрудненный вдох. Давайте мы подведем итоги и еще раз для всех повторим главные симптомы, которые позволят любому родителю диагностировать круп. Итак, затрудненное дыхание, изменение голоса, лающий кашель, и все это должно быть вместе с признаками инфекционной болезни. Повышение температуры, острое начало болезни, насморк, боли в горле, вот это все типичная симптоматика. Обращаю внимание теперь на два принципиальных момента. Дыхание не просто затруднено, а затруднен именно вдох. То есть именно при крупе тяжело вдохнуть. И второе. Чем фактически ларингит отличается от крупа? При ларингите воспаление гортани есть, но дыхание не затруднено. Гортань не сужена. Поэтому при ларингите вполне может быть и признаки инфекции, и лающий кашель, и обсипший голос. Но затрудненного дыхания не будет никогда. Это понятно? То есть вот если ребенок просто осип, голос исчез, пропал, но чувствует себя хорошо... Ну, то есть нет затрудненного дыхания. Это и есть ларингит. Никто не уверен в том, не может быть уверен в том, что ребенок, который сейчас просто осип, не станет ночью задыхаться. То есть ларингит – это может быть начало крупа. Поэтому я обращаю внимание всех на тот факт, что любые изменения голоса у ребенка требуют, по большому счету, консультации врача, который по симптоматике может определить, что вас ждет ночью все-таки. А ухудшение ночью – это типично для крупа. Да. Евгений Олегович, а вот если ночью вот такое случилось, срочно скорую помощь вызывать? Однозначно. Да. Вообще, если вы впервые в жизни сталкиваетесь с фактом затрудненного дыхания, то вызов скорой помощи является абсолютно обязательным. Затрудненное дыхание – это всегда симптом опасный, при котором обращение к врачу необходимо. Есть симптомы, когда ни о каком самолечении не может быть и речи. И затрудненное дыхание – это именно такой симптом. А теперь я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Скажите, а как же укрепить организм ребенка, если у него очень частые крупы? Вот это одна из таких больших и серьезных народных сказок. Все почему-то считают, что если ребенок болеет крупом, то он очень слабенький. Если мы сейчас купим ему какие-нибудь стимуляторы иммунитета или витаминки, то он крупом болеть перестанет. Круп не имеет никакого отношения к понятию ослабленный ребенок, ослабленный организм. Более того, как раз именно крупами чаще болеют дети здоровенькие, которые, может быть, до того вообще ни разу не болели. Поэтому главное, если у вас круп, то надо прежде всего думать о том, какой образ жизни у вашего ребенка. Мы еще об этом поговорим. Но то, что данный ребенок, заболевший крупом, однозначно не нуждается ни в каких улучшениях здоровья, ни в каких стимуляторах иммунитета, это я прошу всех запомнить. Нельзя предотвратить развитие крупа никакими таблетками. Евгений Олегович, а вот как лечить? Давайте для начала попытаемся ответить на вопрос. Почему при крупе тяжело дышать? Причина первая. У ребенка возникает отек слизистой оболочки гортани. Это понятно? Понятно. Причина вторая. Там, в просвете гортани, накапливается большое количество слизи. Поэтому второе, это умное такое слово, гиперсекреция. И третья причина. Ребенку страшно, ребенку больно. И вследствие этого возникает спазм мышц гортани. Поэтому, конечно, лечение должно начинаться с того, что ребенка очень нежелательно волновать. То есть, когда ребенок нервничает, когда у ребенка есть любые отрицательные эмоции, когда ему элементарно страшно, риск того, что возникнет спазм гортани, многократно больше. Поэтому во всем цивилизованном мире максимально стараются ограничить воздействие на ребенка. То есть никто не может представить себе, что ребенка, которому тяжело дышать, отловят и поставят ему горчишники. Или поймают и засунут его ноги в кипяток. Или сделают ему какую-то страшную процедуру. И вообще повезут его в больницу, когда без этого можно обойтись. Поэтому главное все-таки... Начало крупа – это повод к тому, чтобы максимально постараться ребенка не нервировать. Это первое, с чего надо начинать лечение. Я думаю, что у нас еще про лечение будут вопросы, мы к этому вернемся. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, почему одни дети болеют, а другие нет? И верно ли утверждение, что дети, склонные к аллергическим реакциям, болеют крупом чаще? Значит, прежде всего мы должны знать, что попадание вируса парагриппа в гортань далеко не всегда приводит к развитию синдрома крупа. Прежде всего потому, что гортань, как любой орган, имеет разные размеры. Есть дети, у которых гортань от рождения узкая. Есть дети, у которых вот там, в подсвязочном пространстве, где самое узкое место, много жировой ткани. И поэтому там часто возникает отек. Вообще, по опыту людей, которые часто сталкиваются именно с детьми, которые больны крупом, есть такие закономерности. Круп очень редко возникает у детей слабеньких, несчастненьких, худеньких, грязненьких и голодненьких. Круп – это болезнь сытых, любимых, теплых, интеллигентных, которые в годик знают буквы, а в три читают. Понимаете? И нет ничего удивительного, что крупы чаще встречаются у детей, склонных к аллергиям. Ибо если ребенок вместо бегания по грязной деревне сидит перед телевизором в окружении ковров-обогревателей и кушает шоколадку, то у него риск аллергии больше, но и риск крупа тоже больше. Потому что чем больше у него жировой ткани, тем выше вероятность отека жировой ткани и тем выше вероятность развития стеноза гортани. Это я вовсе не говорю о том, что пухлые дети с красивыми попами – это трагедия, у вас обязательно будет круп. Я просто предупреждаю о том, что если вы у пухленького ребенка с окорочками и щеками обнаружили осипший голос, то вероятность того, что ночью вам станет очень плохо, достаточно высока. То есть с худым волноваться можно меньше. И еще один вопрос, принципиальный, который тоже уже прозвучал. Почему крупы все-таки рано или поздно перерастаются? Да? Вот представьте себе гортань ребенка, допустим, диаметром 1 сантиметр, и гортань папы диаметром 3 сантиметра. Да? При этом, заметьте, какие бы ни были размеры гортани, размеры клеток слизистой оболочки, они одинаковы и у новорожденного, и у папы. Это гортань растет, а размеры клеток не меняются. И когда возникает отек, и слизистая оболочка утолщается всего лишь на 2 миллиметра, то ребенку уже нечем дышать, а папа просто тише орет. Что очень хорошо, да? Все. Поэтому папу не надо спасать при осипшем голосе. Это, наоборот, повод маме отдохнуть, да? А ребенка это симптом очень волнительный. Понятно. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Говорят, что когда ларингит, и вот тут надо молчать. А как можно заставить молчать ребенка? Вот, кстати, вот, собственно говоря, главный способ лечения ларингита, вот просто осипшего голоса, да, без затрудненного дыхания, звучит такой фразой «голосовой покой». Да. То есть, действительно, Луиза Васильевна вот в данной ситуации совершенно правильную рекомендацию дала. Поэтому, естественно, если взрослый человек осип, то ему просто надо пару дней помолчать, и голос восстановится. С детьми сложнее, поэтому действительно осипший голос у детей восстанавливается намного дольше, потому что они просто не могут молчать. Но, тем не менее, вот то правило стараться его не волновать, не нервировать, не делать ничего, что ему может быть больно и неприятно, это один из эффективнейших способов лечения. Я читала, что чаще всего такие приступы случаются зимой. А скажите, летом они тоже бывают? летом тоже бывают, но циркуляция вируса парагриппа зимой намного активнее, хотя бы потому, что зимой мы имеем факт закрытых и плохо проветриваемых помещений. Опять-таки, именно зимой дети общаются друг с другом в школах и детских садах, где они обмениваются этим вирусом. Когда открываются форточки, когда заканчивается отопительный сезон, вероятность крупа многократно меньше. Я хотел бы еще раз обратить внимание всех на главный механизм развития крупа. Вот представьте себе, лег ребенок спать. У него возник небольшой отек гортани, даже небольшой. И в просвете гортани накапливается жидкая слизь. Вот точно такая же, как сопли в носу. Если в комнате будет сухой и теплый воздух, слизь засохнет, перекроет гортань, и ребенок проснется с криком «Мама, я задыхаюсь». Это даже будет не крик, а шипение. Мама будет видеть, что ребенку очень плохо. Вероятность подобного стремится к нулю, если ребенок будет дышать чистым, прохладным, влажным воздухом. Поэтому я обращаю внимание на то, что если вы увидели у ребенка в принципе любые симптомы ОРВИ, то есть температура, насморк, кашель, то организовать ребенку чистую прохладную спальню – ваша прямая задача. Ибо не сделаете этого, ночью могут быть осложнения. Но если у ребенка есть изменение голоса и лающий кашель, а у вас нет возможности сделать комнату прохладной и влажной, то с максимально возможной вероятностью ночь вы проведете не в этой комнате, а в больничной палате. Поэтому услышали утром или днем осипший голос? Вот у вас есть чем заниматься. Включаем увлажнитель, закрываем батареи, проветриваем комнату, регулируем температуру и влажность. Для ребенка с крупом, которому реально тяжело дышать, температура не должна быть выше 18 градусов и влажность не ниже 40, а лучше от 50 до 70%. Об этом никогда не забываем. Скажите, пожалуйста, что делать родителям, если находятся где-то вдали, скажем так, от цивилизации? То есть, если нужно какое-то время, чтобы доехать до скорой помощи, а ребенок очень себя плохо чувствует, задыхается. Затрудненное дыхание в ожидании доктора – это повод максимально снизить температуру. То есть, если вы в машине едете к врачу, то должны быть открыты окна. Если вы в комнате, все открыли. Это очень важно. И, кстати, обращаю ваше внимание, по совершенно четкой статистике, более половины детей, которых зимой скорая помощь забирает из дому в задыхающемся состоянии, без всяких лекарств, доезжают до больницы, уже дыша нормально. То есть пока его схватили, вытащили на улицу, покрутили, повертели, он поорал, откашлялся, ему уже стало легче. Поэтому если вы вскочили среди ночи, и у вас затрудненное дыхание, то есть четкий алгоритм, что вы должны делать. Главное, чтобы воздух, который вдыхает ребенок, был прохладный и влажный. Тепло ребенка одели, выскочили на балкон. Вариант, если на улице тепло, зашли в ванную комнату и включили струю воды, но не кипятка. Просто струю воды комнатной температуры. То есть, если ребенок будет находиться в комнате, где 100% влажность, а еще и сыро, холодно, он не задохнется никогда и всегда дождется медицинских работников. Плюс ко всему, что вам надо? Обязательно ребенка интенсивно поить. Потому что чем меньше жидкости в организме, чем суше, тем гуще вот эта самая слизь, которую ребенок вырабатывает. И второе правило, ребенку, который реально задыхается, температура выше 38 не нужна. Поэтому используем жаропонижающие классические два препарата, парацетамол или ибупрофен. И ребенку, который тяжело дышит через рот, уж точно не надо при этом тяжело дышать через нос. Поэтому, если у него затруднено носовое дыхание, то круп – прямое показание использовать в нос сосудосуживающие капли. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барні». Наша задача – запомнить алгоритм действия мамы и папы. Заболел ребенок. Первое – обильное питье. прохладный влажный воздух. Симптоматически используем жаропонижающие средства и сосудосуживающие капли. И поверьте мне, опять-таки по мировой статистике, более 80% детей, у которых возникли симптомы крупа, если они пьют, если не жарко, наоборот, холодно и сыро, не нуждаются ни в каких больницах, ни в каких уколах и ни в каких других лекарствах. Но вот это, оказывается, самое сложное. У ребенка температура, ему тяжело дышать, а мы взяли и открыли дверь на балкон. Да лучше мы поедем в больницу к уколам, антибиотикам, гормонам и ингаляциям. Прежде чем мы с вами простимся, я хотел бы обратить ваше внимание на две самые главные опасности, с которыми вы столкнетесь, когда у вашего ребенка круп или ларингит. Первое, самое страшное, что может быть, это сухой и теплый воздух. Если вы не можете решить эту проблему, то все закончится максимально плохо. И вторая проблема, очень важная. Родители при появлении такого кашля, как при крупе, очень часто используют сильные отхаркивающие средства. Я фиксирую на этом внимание. Отхаркивающие средства очень опасны, потому что приводят к увеличению количества мокроты, которую невозможно откашлять через суженную гортань. Поэтому, если вы дали отхаркивающее средство, то опять-таки в больницу вы поедете с высокой степенью вероятности. И последнее. Категорически нельзя при крупе ингалировать горячим паром. Потому что если там есть маленькая засохшая корочка слизи, то она набухнет, и это может привести просто к тому, что ребенок задохнется. Ингаляции только паром комнатной температуры. Идеально, например, для этой цели подходит обычный пар, который выходит из ультразвукового увлажнителя. Вот возле него сидите и дышите. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вы теперь знаете, как ребенку помочь. Вам уже не так страшно, потому что вы знаете, что делать. Следующий круп у вашего ребенка однозначно будет легче. А мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.